Глава 18. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. С приходом нечестивого приходит и презрение, а бесславием – поношение. Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости – струящийся поток. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души его. Слова наушника – как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Нерадивый в работе своей брат расточителю. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Имение богатого – крепкий город его, и как высокая града в его воображении. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух – кто может подкрепить его? Сердце разумного приобретает знания, и ухо мудрых ищет знания. Подарок у человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. Жребий прекращает споры и решает между сильными. Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобно запорам замка. От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст твоих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат.